Часть четвертая. Учение. Глава первая. А ведь я был уверен, что уничтожил тебя вместе с проломом в барьере. Буравя меня глазищами, продолжил дракон. Добьете? Голос не дрожал, и вообще мне стало на удивление спокойно, будто камень с души свалился. Оказывается, постоянно всем врать очень утомительно. Поздно. Мир принял тебя. Я склонен оставить все как есть и понаблюдать. В конце концов, это и моя ошибка. Не следовало покидать северный предел сразу после сдвига. Глаза прищурились. Как же я сразу тебя не раскусил, еще в купальне. Когда вам подобное дракон говорит, сразу делается не по себе. Но вся дрожь так и осталась в руках, а руки за спиной. Что же он такой красивый и такой дракон, блин? И знакомство как-то сразу не задалось. Обидно. Придется держать собственнические порывы при себе. А еще лучше вообще от него подальше держаться. Может, оно и отпустит. Вот только Стоун, судя по желанию понаблюдать, отпускать был не намерен. У меня еще теплилась надежда на оброненную Ракшасом фразу, что годоворот как раз в то время, когда хозяина в замке точно нет, и что не любит драк весну и март месяц в особенности. Существовала вероятность, что совсем скоро, уже буквально через недельку, он отсюда съедет. Но, увы, следующие несколько минут окончательно лишили меня шанса избавиться от объекта вожделения способом с глаз долой. В общих чертах, очень кратенько, но доходчиво, Стоун расписал мою дальнейшую судьбу, по сравнению с которой таракань с вивернами воспринималась как курорт. А на мой невнятный, возмущенно-жалостливый вопль ответил. «Так положено, если ты попаданка». «А доказательства?» «Стихии портал», — сказал драк, указал на шар эхо, подкрепив жест очередной мерзкой ухмылкой. Да он просто кладезь гадких улыбок. Сколько их было, ни разу не повторился. Крыть оказалось нечем. И все равно немного удивительно, откуда Стоун знаком с классиком русской литературы настолько близко, что сначала именно это мне как доказательство привел, и только потом портал. «А знаете, спасибо». «За что?» — удивился дракон, чуть приподняв брови. «За то, что мне не придется больше изображать из себя поцелованную Вером простушку», — ответила я, наблюдая за драконьей мимикой, такое выразительное лицо. «Терпеть не могу притворство». «Неожиданно. Но тебе... вам все равно придется». «Простушку изображать?» Я опять удивлялась. «С чего бы ему на «вы» переходить? Или мой социальный статус где-то поменялся, а я ни сном, ни духом?» «Это как раз лишнее — притворяться». «Вы же сказали, что там таких целая академия». «Там обычных попавших целая академия. А вы сначала попали в ней, только потом в... Оптимальный для вас вариант — попадание из проходного мира в него же. Подробности вам знать не обязательно, но случаи были, и вопросов это не вызовет». И голос выразительный. Даже когда нудный, как у учителя-историка, со стажем отсюда и до Луны, которая здесь, в принципе, есть, но на северном рубеже ее отчего-то не видно. Разве нельзя оставить все как есть? Я все еще пыталась отделаться от великой чести. Кому я тут мешаю? Хотя... глупый вопрос. Это очевидно. Не только очевидно, но еще и обидно, когда тебе кто-то внезапно настолько нравится, а его от тебя едва не трясет. И он только и мечтает поскорее закончить объяснение. До сих пор зрачки щелочками магнетически притягательно. «Дело не в этом. Так положено», — занудно толдычил дракон, глядя мимо меня, покачивая сцепленными в замок руками в такт словам. «Красивые руки». Пальцы длинные и ладонь. Вилка вен под кожей чуть перекатывается от движения. Хочется поймать и прижать. Пальцами, губами. Проходной мир создан для того, чтобы притягивать к себе порталы других миров и девушек с определенными данными. Продолжал Драк. Какими еще данными? Нет у меня никак... Пить хотелось невыносимо, и я сглотнула. Никаких данных. Драконам нужны женщины, способные родить им наследника. Истинные. И раз вы здесь, и мир вас принял, вы подходите кому-нибудь. Взгляд в лицо, ухмылка. И что же за академия такая? Чему именно там учат? Много чему, но в основном, как стать идеальной невестой и женой для дракона, который вас выберет. Прошло много времени с момента вашего прибытия, это будет заметно специалистам, поэтому вы поступите сразу на второй курс. А не волнуйтесь, до начала учебного года достаточно времени, чтобы подтянуть вас по основным дисциплинам. «Станете учить меня быть идеальной женой?» Сарказм удался. Но мурашки от представления, во что может вылиться подобное обучение, уже поскакали галопом по спине. Они и так там не слишком спокойно себя вели с начала разговора. А теперь окончательно вошли в раж. Драконище опять развалился в кресле коленями в стороны, устроил локти на подлокотниках и ручкой с перстнями помахивал, будто к себе присоединиться намекал. Хоть бы рубашку застегнул как следует. А то все лего почти до пупка видно. Оно понятно, у себя дома может хоть голышом залетные разгуливать. А нам, скромным и почти не испорченным Мади, что делать? Облизнула пересохшие губы пересохшим языком. «Как же хочется!» Рука Стоуна дернулась и замерла. Но как бы ни был хорош дракон, в данный момент меня больше интересовало, что там у него такое в графинчике на подоконнике позади кресла. Не исключено, что жадные взоры на графин Стоун воспринимал на свой счет. Поскольку смотреть на попить и не смотреть при этом на драга было никак. И если бы второй догадался мне из первого поднести, было бы вообще идеально. Так, а когда это я успела с края ковра в самый центр добежать? А центр ковра — это уже край стола. А за столом? Желаете прямо здесь и сейчас начать обучение? Поймал меня своим змеиным взглядом и чуть приподнялся дракон. Он подался вперед, опираясь на подлокотники. Рубашка распахнулась еще глубже. Теперь действительно до пупка. Амулеты на цепочках провисли и закачались, как часики гипнотизера. Глаз не отвести. От его глаз. Стану таращиться ниже, заметит. Но мне и так видно хорошо. Даже очень. Желаю. Прямо здесь. Прямо сейчас. Дадите? — сказала я, сглотнула и добавила. «Попить сначала». Кажется, Стоун меньше бы удивился, предложи я ему себя прямо на столе. Наверняка уже приготовил гадость повкуснее, чтоб меня охладить. А тут раз и нет. Но жадничать не стал. Сжалился над убогой. Стакан воды поднес и показал пальцем на кресло, где до этого сам сидел. Я вопросительно сделала бровями поверх стакана, уже второго. «Садись, здесь». «Зачем?» «Вы же жаждали начать обучение». Подвижные брови дернулись. «Но это еще не само обучение. Это вступительный экзамен. И нет, провалить не получится. Будете делать это, пока я не буду удовлетворен». Дареная вода встала поперек горла, а дракон уже от моей реакции частично удовлетворился и снова показал на кресло. Пробралась бочком и приставными. Села на краешек кресла и поняла, что сползай вглубь. Кресло такое, или мурашки со спины перевесили. Стоун еще и нервов добавил. Наклонился, мазнув по плечу и руке волосами. Достал из ящика стола пару листов бумаги и карандаш и положил передо мной. «Что? Что мне делать?» Вроде и попила, а в горле снова сухо, как в пустыне. «Пишите письмо. Ничто так не раскрывает уровень образованности, как переписка». «И кому писать? Вам?» «Зачем? Просто кому-нибудь. Незнакомцу, вымышленному родственнику, в грехах покайтесь. У вас час. Я вернусь к гостям, а вы пишите. И не смейте здесь ничего трогать». Последнее он произнес уже в дверях, за которыми я разглядела взволнованного Дитмера. Едва драк вышел, тут же захотелось все перетрогать. Просто назло. Но я сделала лучше. Забралась в кресло, наверняка обожаемое, с ногами. Поёрзала. Подумала и все-таки перетрогала все, что лежало на столе. Попила еще воды, посопела над бумагой, взяла карандаш, погрызла карандаш. Интересно, Стоун так и пойдет с кубиками наружу или застегнется? Задумалась. Улыбнулась. «Родственнику, говорите?» И старательно вывела в замок дядюшки. Глава вторая. Вступительное письмо мне еще долго икалось, особенно упомянутая в нем драконья морда, которая в меня тыкалась с припохабными намерениями. Хозяин Айскасл и по совместительству мой м-учитель и р-репетитор мне эту морду, а также Харю, сироту несчастную и смертную скуку, при каждом удобном случае припоминал, но скуку чаще всего. И догружал поверх стопки книг еще один монструозный фолиант с бородами вековой пыли. «Ужас какой! Вы страшный человек!» — обреченно ныла я. «Дракон!» «Еще страшнее! Неужели все это...» Я взмахивала руками, силясь показать необъятность предлагаемого к изучению и запоминанию. «Вмещается в студенток только за первый год обучения?» «Не только...» Злорадно поглядывая из-за плеча, скалился Стоун. «Но им простительно, а вы, как местные, должны это знать». «Можно подумать, попаданки меня рассекретят», — бубнила я, успев сунуть нос в середину раритетной книжищи с драконьими гербами и отсовывая ее подальше на почитать перед сном. Студентки, может, и нет. Но там есть еще и преподаватели. И гости. Притворюсь глухой провинцией, буду с горящими глазами рассказывать про дрессированных виверн с бубенцами на улицах посреди дня и удивляться нормальным туалетам вместо дыр в полу. Откуда у вас в голове этот парадоксальный бред? Как по мне, это все от недостатка в ней полезной информации. И вам же не нравится притворяться. Снова взгляд поверх плеча. Мучитель обожал стоять спиной ко мне напротив окна. Понимаю, глаза бы его меня не видели, но изредка приходится. Зато я могла из-под тишка любоваться точеным профилем и скулами, подсвеченными голубоватым светом северного дня. Замечал? Да кто его знает? Может, и замечал, но он не реагировал. Реагировать он начинал, когда я принималась язвить и хамить. Поэтому ничего удивительного, что я вела себя порой как ребенок с недостатком внимания. Притворяться все равно придется, так что уж, одно притворство другого не краше. И потом, с какой стати я должна прикрывать ваши просчеты? Это ведь вы меня недоизловили и недоуничтожили. Ваша жизнь недостаточный аргумент. Я могу передумать и доуничтожить. Уничтожайте. Тогда мне хотя бы не придется зубрить весь этот кошмарный ужас. Я откинула голову на спинку стула, сложила ручки на груди и приготовилась. Неприятно было с вами познакомиться, Драк. Прощайте и... И? Я жду до уничтожения. Мне лень. Мне тоже. Вам некогда предаваться лени. У вас еще две главы об устройстве мира, раздел о населяющих Драксе-трассах, основы счета и поэма мастера стихосложения Этвифиля о вине. А практика по вину будет? Вина, а не вино. Мадивейтер. Отвратительное имя. Оно ваше, привыкайте. И не забудьте, что к 4 Ракшис ждет вас на кухне для приготовления этого. Стоун пощелкал пальцами. Рахлукуна. Ответите по заданному вечером. Когда вечером? Вас пригласят. А если я буду спать? Встанете, придете и ответите. До вечера, Мадди Вейтер. Меня гости ждут, а вас полезная информация. Так нечестно! Крикнула я в закрывающуюся дверь и хотела книжкой швырнуть. Хорошо, что не швырнула. Дракон вернулся, уперся ладонями в стол, нависая поверх книг, и пригвоздил меня взглядом к стулу. «Я дракон. Это мой замок, моя земля, мой мир. И правила мои. И не тебе, раздражающая магическая аномалия, говорить мне, что честно, а что нет. Радуйся тому, что жива». Темное золото глаз раскололось вдоль. Зрачок пульсировал, то раздуваясь до вытянутого ромбика, то складываясь иглой. Невыносимо опасно прекрасен. Так бы и... «И не смей!» «Что?» — шепнула я, невольно вытягиваясь струной ему навстречу. Но, сцепив руки под столом, так велик был соблазн добраться до удерживающей волосы ленты, дернуть, освобождая карамельный шелк, зарыться пальцами и, не отводя взгляда, провести кончиком языка по упрямо сомкнутым губам, чувствуя, как они... Он оттолкнулся и ушел, прямой, будто кол проглотил. Но как тут будешь о населяющих Драксе-трассах читать, когда представитель одной из наиболее многочисленных в такой волнующей близости? А приворотное зелье для драконов бывает? Узнаю, добуду и подолью. В его любимое вино из зимника. Зараза злобная. В закрытую дверь шлепнулись поочередно книга об устройстве мира, основах счета и поэма о вине. Расы и народы были слишком тяжелы и не долетели бы, поэтому вместо них полетела туфля. «Дорогой дядюшка Дитмер, забери меня отсюда!» «Не заберет. Стоун все верно сказал. Он дракон, а это его земля и его мир. Он будет слушать только себя любимого или дракона повыше рангом. Кстати, так и не знаю толком, как тогда в спальню добралась. Письмо я не закончила, уснула на второй странице описаний своего несуразного попадания и горестной жизни в замке под пятой властного тирана и самодура. Смутно помню, как Дитмер сетовал над моей горькой судьбой и сам себя утешал, что меня все же возьмут в обучение. Наверное, он и отвел полусонную или отнес. Он вполне может. Тащил же тогда, когда внизу нашел. Одеялом укрыл и туфли снял, а я брыкалась, потому что снилось, что меня опять хотят раздеть и оставить замерзать. Ладно, пара минут успокоиться, все собрать и приступить к чтению. Иначе накажет и являться перестанет. Начнет передавать записочки тощим слугой на подносе. И сколько это продлится, будет зависеть только от настроения прекрасноглазой дракона. Глава третья. Мой класс был самой унылой комнатой в Айскасл. Я уверена, Драк нарочно такую выбрал. Неясно, что тут было раньше. Может, как раз класс и был? И теперь Стоун испытывает удовольствие, заходя сюда в качестве наставника, а не находясь за столом за баррикадой книжек. Помимо стола для моего комфортного обучения, в помещении имелся древний книжный шкаф, пополняемый неумолимой драконьей рукой, доска на трехногой подставке, похожая на мольберт, тахта в углу, вытертая и твердая, как камень, стул у высокого окна и скучный ковер в ромбы. Стены скучные и шторы. Все было таким, чтобы даже не слишком интересное чтение казалось лучшей альтернативой разглядыванию углов. Единственной приличной вещью в комнате был мой стул, а интересной — окно. Из него можно было любоваться горными склонами и иногда парящим над ними крылатым силуэтом. Или двумя. С разделом о расах проходного мира я разделалась в первую очередь. Книга осталась на столе. За прочими пришлось вставать к двери. После главы об устройстве мира, в которой рассказывалось о том, какие миры вообще бывают и почему они не такие уникальные, как проходной, мне принесли обед. Я ковырялась в тарелке и переваривала полученную информацию. Так миры имелись истинные, либо изначальные, подобные и отраженные. Подобные делились на магические и немагические, а отраженные — на колеблющиеся и постоянные. Отраженные миры могли подчиняться как истинным, так и подобным, поскольку и те, и другие обладают стабильным информационным или магическим полем, которое и отбрасывает отражение в потоке созидания Вселенной. Поэтому среди отраженных миров существуют изначально отраженные и подобно отраженные. Проходной — этакий перекресток, куда можно попасть из любого мира и отправиться в любой из существующих миров, кроме того, из которого тебя выбросило природным порталом, потому что это происходит в момент физической гибели. Вот только я не погибала в своем мире. В портал я провалилась, страшно замерзшая, но вполне себе живая. Или нет? И на самом деле мое Бедное тельце лежит сейчас где-то в кустах, так никем и не найденное. Тогда, согласно местным законам и порядкам, меня бы выбросило где-то поближе к центру, а не на драконий хвост в момент сдвига рубежа. Проверить, в себе ли я в физическом смысле, можно было только одним способом – пройти порталом обратно в свой мир. Если не выпустит, значит, попадание случилось правильное. Почти. Проблема в том, что до ближайшего терминала 2 дня пути и денег нет. Вот такая арифметика. Я вздохнула о несбыточном и открыла книгу с примерами на вычисление. Задания в ней были как для первоклашек, но я прозорливо сдержала порыв открыть последнюю страницу и порешать оттуда, потому что Стоун не станет восхищаться моими блестящими результатами, а просто кивнет и притащит что-нибудь посложнее. Уверена, у него есть. «А как же всяческие гламуры и этикеты с танцами? Долго мне еще изображать книжного червя?» Еще в самом начале любопытствовала я. «Гламуром вас в академии научат, и танцам с этикетами», — злорадно ухмылялся Драк. «Вы же не глухая провинция. Вам положено подобного не знать. К тому же было бы несправедливо лишать преподавательский состав академии такого счастья, как общение с вами. Впрочем, насчет танцев можно подумать». Замолчал и уставился в окно. И хорошо, потому что меня тут же в жар бросило от представления, как крепко он может в вальсе прижать. Или что они здесь танцуют. Сидеть и вспоминать надоело, и я под раз-два-три прокружилась к двери за поэмой. Уголок книжки торчал из-под тахты. Плюхнулась с размаху, забыв, какая она твердая. Копчик протестующе заныл. Как-то однажды дракон сам сел здесь, а не занял свое обычное место у окна спиной ко мне. Даже не сел, прилег, облокотившись. Ноги на полу, одна на другой. Длина тахты даже мне не позволяла улечься целиком, а Стоуну тем более. Он что-то читал, а я делала вид, что читала. Шпионила за ним из-за стопки книг и все думала... Вот возьму, встану, подойду, но не встала и не подошла. После сцены в детской, когда Драк меня схватил, а я едва его не поцеловала, я боялась дотронуться до него и желала этого до звона в голове. Так и просидела тогда мышью, а когда ушел, выхлебала всю воду из графина. Ничего удивительного, что после я не ответила ни на один вопрос по уроку и познакомилась со слугой и под носом с записками. Наказание отчуждением длилось 4 дня, из чего я сделала логичный вывод, что Стоун догадывается о моем к нему отношении, раз выбрал для экзекуции подобный вариант. Что дало мне это знание? Да ровным счетом ничего. Все осталось как прежде. Только сны приходили такие, что после них хотелось в холодный душ. Не видеть Драга Стоуна было куда мучительнее, чем видеть и не иметь возможности осуществить все то, о чем мечталось. С некоторым содроганием я открыла поэму. Первая страница вогнала меня в уныние. На третьей я зевала, на четвертой стала клевать носом, несмотря на ужасно твердую и не способствующую засыпанию мебель. На пятой задалась вопросом, читал ли это сам учитель. На седьмой я закрыла книжонку, пнула ее поглубже под тахту, решив, что с меня на сегодня хватит. Не стоит его чешуйчатое дракошество таких невыносимых мучений, как рифмованные нотации. Самовольно покинув класс, я на цыпочках прокралась мимо кабинета Стоуна, обошла гостевые комнаты и выбралась на галерею, расположенную зеркально аллеей драконьей славы с портретами. Отсюда хорошо просматривался выезд, и удобно было рассматривать собирающихся на охоту гостей Айскасл. Перетаптывались оседланные лошади. Дамы кокетничали с кавалерами, кавалеры с дамами. Охрана держалась поодаль. Нервничали на привязи прирученные виверны, специально обученные охоте на себе подобных. Гостей было не очень много. Больше суеты создавали те, кто им прислуживал. Я жадно выискивала глазами фигуру хозяина северного предела, припав лбом к прохладному стеклу. И так увлеклась, что не услышала, как ко мне подкрались. «Блин!» — сказали чуть позади, совершенно по-русски. От неожиданности я боднула стекло. Звон случился основательный, как и мое впечатление от увиденного, когда я обернулась на звук. «Блин!» — повторил пришелец. «Я правильно говорю?» Глава четвертая. «Ого, боже! Настоящий эльф!» — сказал этот... этот! Моими словами. И я закашлялась, жестоко подавившись набранным воздухом. Слезы умиления от моей неземной красы засчитаны, спертое в забу дыхание тоже... «На, трогай, и завершим ритуальные пляски досрочно», — сказал лукавый зеленоглазый эльф и чуть пригнулся, подставляя ухо. «Нет, подожди, лучше присяду». Плюхнулся задом на низкий, слегка припорошенный пылью подоконник, склонил голову к плечу. «Теперь можно». Я балда-балдой потянулась, дотронулась пальцем до острого кончика, торчащего из золотистых, невероятно блестящих волос. Потыкала, провела по краю. «О-о-о! Возьми его!» — страстно простонал красавчик, закатывая зеленеющие глаза. Я шарахнулась, запнулась о его длинные ходули и едва не встретилась с затылком с каменным полом. Но эльф вскочил, ловко поймал меня под спину и за руку, будто мы тут танцуем, и, глядя мне в глаза, совершенно спокойным голосом сообщил. «Шутка. Ясногсшибательный, да?» «Да». «Вот и ладушки», — заулыбался он, возвращая меня в вертикаль. И, окинув восхищенным взором, с придыханием добавил. «Так вот ты какое важное дело! Аркейн тот еще сухарь зануда, но чтоб вот так с утра! Поэтому я сомневался несколько дней, не выдержал и побежал поискать, пока они там все собираются. Терпеть не могу всяческие охоты, да-да, не мое. Какой еще Леголас? Дурацкое имя. Я Силме Алданель. Иногда Рискальм. Сегодня вечером буду. Придешь послушать? А вон там внизу, вон, в темно-синем плаще с серебристой лисой. Это мой свет, моя Ириска. Она как раз охоча до всяких охот. В позапрошлом году на Аркейна охотилась, а попалась мне». Эльф что-то еще трещал про гадского папу, который все испортил, и теперь приходится заново связи налаживать. Но снова упомянул Стоуна, и я окончательно забыла про уши и дурацкую шутку. И даже то, что «блин» он сказал по-русски практически идеально. Снова приклеилась лбом к стеклу, потому что у меня совсем никаких мыслей не осталось, кроме единственной. «Вот и он сам, драконище! Ох, и хорош, дамы так и падают! Смотри! Сейчас устроит танец умирающих лебедей. О!» — сказал эльф. На интонацию нельзя было не среагировать. Силме смотрел, чуть округлив раскосые глазищи и скорбно приподняв такие ровные брови, будто только что из салона вышел. «Как же тебя так угораздило, бедолага?» Единственное, во что меня действительно могло угораздить с таким эффектом, это безнадежно влюбиться в драконью морду. Ведь главное, ничего не предвещало. Встретил зубьями нараспашку, едва не спалил, чуть не утопил, почти сожрал, обхамил почем зря, но там, в пустующей детской, когда наши губы на долю мига коснулись, будто поленом шарахнуло. Нет, понятно, не зря говорят, что оно нечаянно нагрянывает. Грядет, обрушивается. А тут настолько внезапно, что даже прознашатающийся эльф в шоке. Так что я пожала плечами и скривилась, полностью признавая капитуляцию и даже не думая отпираться. А откуда он вообще? И про Леголаса я вслух не говорила. И, блин, еще. Ты телепат? Ментальный маг. Да. А ты быстро сообразила. Раз тут драконы и магия, отчего бы и эльфом-телепатом не быть? Еще долго тут телепаться собираешься? Когда такое прекрасное со всех сторон существо принимается ржать, как лошадь, у окружающих случается культурный шок. Я не была исключением. А внизу тем временем начались брачные танцы. Стоун, ясное дело, во дворе был не единственный дракон, но он же тут хозяин замка, королевский родственник и вообще крут неимоверно. Ибо сами знаете кто. Эльфийская риска с серебристой лисой на плечах солировала. Силма наслаждался представлением. И не ёкает ему. Мне ёкает и жаба давит, что это не я там сейчас внизу напропалую кокетничаю с драгом в красивом плаще и специальной шапочке, чтоб грива локонов наружу, а ушки закрыты. Она просто успокоиться не может никак, что он с ней обручился, а в жену не взял. Ей эти придворные танцы в радость. Пусть потанцует. Пока время есть. Скоро не до того будет. Я про нее кое-что знаю, о чем она сама пока не догадывается. Довольно щурился эльф и, характерно сложив руки перед грудью колыбелькой, качнул ими туда-сюда. «Очень мне интересно, бывают ли эльфы-драконы?» Я зауважала ушастика. Отхватить себе драгни при исключительном дефиците невест, именно драконьих кровей, надо постараться. «А ты ее тоже в открытую читаешь?» Мы снова прилипли к окну, как к экрану телевизора с реалити-шоу. «Нет, только по внутренней свет-связи. Она моя половинка. Драконов вообще сложно читать. Они нечитаемые, если не хотят, чтобы их читали. Только если с позволения и с подготовкой. А вот Стоуны нечитаемые абсолютно. Тебя я тоже не очень хорошо слышу, только на пиковых выбросах. Хотя должен бы хорошо. Вероятно, это ППП уже работает. Ну, как-то криво. У тебя в голове еще больше сумбур, чем у одной моей знакомой и твоей сомирницы. Настоящий первозданный хаос». Что-то в голосе Силмы поменялось. Я посмотрела на эльфа, а его глаза будто застыли и выцвели. «Созидание всегда от сердца не можешь отогреть, разбей. Освободишь пламя и сама согреешься». «Что?» — опешила я. «Что?» — переспросил он и посмотрел уже совершенно нормально. «Ты сейчас сказал...» «Только что? Да не бери в голову. Я иногда такой бред несу. Замерзла?» «Я?» «Ты вся в пупырках и лапки холодные». Я опустила взгляд на руки. Кура курой. Но тут и правда не тепло. На галереях всегда сквозит, а я в одном платье. «На крайний случай всегда можно прижать», — заговорщически зашептал мне на ухо прохвост, хотя здесь кроме нас и так никого не было. «Кого прижать?» «Драга своего. Стоун, конечно, случай тяжелый, но с одним родственником сработало, может, и тут прокатит. Вот так взять и прижать? Нет, наоборот. Сначала прижми, а потом это самое... подраконье. Воображение тут же начало подкидывать скабрёзные сценки с доминированием над доминирующей расой. Эльф гнусно захихикал, показал класс обеими руками, поклонился, мазнув волосами по полу, и улепетнул, чрезвычайно довольный собой. А мурашки не отпускали. Я мельком глянула в окно и застыла камнем. Стоун стоял внизу и, чуть приподняв голову, смотрел прямо на меня.